Глава 22. Евгений. Стискиваю зубы, тру лицо, устало вздыхаю. «Мам!» Я сижу около ее кровати, упершись локтями в колени, впился пальцами в собственные волосы, смотрю куда-то в пол перед собой. Если честно, вообще не понимаю, почему я должен ей что-то объяснять. «Мам!» Начинаю снова. На языке сплошные ругательства, но учитывая, что я только что ее из обморока откачивал, проглатываю этот комок колкости и желчи. «Жень, я сделала тест». Мать бросает эту фразу как вызов, пока я пытаюсь собраться с мыслями. «Тест». Выдыхаю я с усмешкой. Я не спрашиваю ее. Нет, но она меня не слышит. Она на своей волне. «Да, Женечка, тест». Мама хватает меня за руки, с усилием садится на кушетке. «Когда твоя Катя забеременела, ее мать пришла к нам. Представляешь? Какая низость!» Она чуть ли не руки заламывает от этих воспоминаний. «Тебя уже не было, ты был в Англии, но не хватило наглости, представляешь?» Мама очень правдоподобно задыхается от возмущения. «Они хотели алиментов, только подумай!» Маман умудряется даже слезку выжать. «А мне так больно и противно!» «Они знали!» «Уже тогда они знали, им сообщили о ляльке!» «И что чувствовала Катя, когда с нее потребовали тест?» А знала ли она вообще о том, что ее мать приходила к моей? Если я правильно понял, то сейчас она с ней отношения не поддерживает. Ляля говорит только об одной ба, которая умерла. Я, конечно, не поверила ни на грамм. Мама страстно прикладывает ладонь к своей груди, артистично закатывает глаза. «Но мы же порядочная семья!» – восклицает она, и тут мне становится смешно. Закусываю губу, опускаю взгляд, еле сдерживаю трясущиеся плечи. Но мама не видит. Она в образе. Ей не до моих мыслей, эмоций, не до меня вообще. «Представляешь, они согласились!» Восклицает моя мать с таким возмущением в голосе, словно речь идет о чем-то непристойном. «Не с тобой, конечно, проверяли. Со мной!» Мнется она. «Я кровь сдала, но...» Тут ее глаза загораются лихорадочным блеском. «Он был отрицательный, Жень! Этот ребенок мне не родственник!» Мама устало прикрывает глаза, чуть отворачивается. «Я, конечно, все равно дала ей денег!» Почти стонет она. «А я уже даже не пытаюсь сдерживаться!» «Какой бред! Какой фарс!» Сижу, смеюсь в голос. «Жень!» Обеспокоенно ловит мою руку мама. «Женя, ты меня слышишь? У меня сохранился этот тест! Я могу показать!» «Я-то тебя слышу, мам!» С кривой полуулыбкой смотрю ей в глаза. «А ты меня?» – скидываю брови. «Не надо показывать, мне все равно». «Что? Женя?» – мама возмущается. «Мам, ты не понимаешь», – устало качаю головой я. «Плевать на все эти тесты. Вот вообще плевать. Она не могла». «Что не могла?» – ахает мама, по кукольному хлопая глазами. «Катя мне не могла изменить, мам», – смотрю на свою родительницу. «Я вообще не понимаю, как вам поверил». Тру лицо. «Наверное, из-за того, что это все Танька слала, а не ты. Танька же вроде как с ней дружила». Грустно усмехаюсь. От нее я не ждал подлости. «Женя!» Мама кажется искренне поражена. «Женя, что она с тобой сделала?» «Любила она меня, мам», произношу чуть дрогнувшим голосом. «И до сих пор любит. По крайней мере, я очень на это надеюсь». Что-то болезненное перехватывает мое горло, слышу, что мой голос меняется. Иногда что-то вижу в ее глазах, но очень уж глубоко она прячет все нежные чувства. Шепчу, жмурясь. Сам впервые произношу это вслух. Сам, кажется, впервые до конца это осознаю. «Очень и не сладко все эти годы была, мам», — шепчу. «Долго мне прощения ждать придется». «Какого прощения, Женя?» — китается мне на грудь мама. «Какого прощения? Она же нагу...» «Замолчи!» Рычу, наплевав на все ее обмороки. «Замолчи, Христа ради!» Мама дергается, испуганно отстраняется. «Уф, надо взять себя в руки. Что ж так бесит, когда моего ребенка нагулишем называют?» «Она ни с кем, кроме меня, не спала, мам!» Пытаюсь объяснить матери, хотя понимаю, что это бессмысленно. «Ляля – моя дочь, пойми ты это! Оля – моя дочь! Дочь, о которой благодаря тебе я 6 лет назад не знал!» Говорю очень тихо и, как мне кажется, спокойно, но мать опять бледнеет. «Ну и фиг с ней. Кардиамин уже достали, еще раз уколю». «И я тебя прошу по-человечески, мам», продолжаю, выдохнув. «Последний раз. Не лезь, просто не лезь. Дай мне шанс хотя бы просто знать своего ребенка. Внутри все напряжено, вибрирует, но я продолжаю. Не заставляй меня выбирать между тобой и ними, мам. Стискиваю зубы. Я свой выбор уже сделал. Выдыхаю, смотрю в ее ошарашенные глаза. Поэтому давай я сейчас позвоню папе и попрошу за тобой приехать. И ты спокойно поедешь домой и больше тут не появишься. Договорились? Ты... У матери дрожат губы. Ты даже не хочешь отвезти меня сам. Карета скорой помощи не самая комфортная машина. Качаю головой. Пусть лучше кто-то приедет. Тянусь за телефоном. Не надо. Гордо вскидывает подбородок мама. Сама доберусь. Мама, прекрати. Смотрю на нее, как на маленького ребенка. Это может быть серьезнее, чем ты думаешь. Но тебе же плевать на состояние матери. Выкрикивает она, резко встает, пошатывается. Вскакиваю, чтобы ее подхватить. «Мама!» – рычу. «Вот что с ней делать? Не отпускать же в таком состоянии, но...» Тут дверь процедурки распахивается, и на пороге появляется Катя.